нотки не вкралось в него. Упоминание о жене его не взволновало. «Что же, не скучали в чужой стороне?» — жадно пытал Мишка, почти ложась грудью на луку. «Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось», — помолчав, добавил. «Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Вот домой потянуло, бросил все, поехал». Степан, в первый раз смягчив черствые излучины в углах глаз, улыбнулся. «А у нас тут, видите, какая расторопь идет. Воюем промеж себя». «Да, слыхал. Вы каким же путем ехали?» «Из Франции, пароходом из Марселя, город такой, до Новороссийска». «Мобилизуют и вас?» «Наверно. Что нового в хуторе?» «Да разве всего расскажешь? Много новья. Дом мой целый, ветер его колышет. Соседи, Мелеховы ребята, живые?» «Живые». «Про бывшую нашу жену слух имеете?» «Там же она, в Ягодном. А Григорий живет с ней?» «Нет, он законный. С Аксиньей вашей разошелся». «Вот как? Не знал». С минуту молчали. Кошевой продолжал жадно разглядывать Степана. Сказал одобрительно и с почтением. «Видать, хорошо вам жилось, Степан Андреевич. Одежда у вас справная, как у благородного». «Там все чисто одеваются». Степан поморщился, тронул плечо возницы. «Ну, поторапливайся». Возница невесело махнул кнутом, усталые лошади недружно дернули барки, дрожки мягко шепеляве колесами закачались на выбоинах, и Степан, кончая разговор, поворачиваясь к Мишке спиной, спросил: «На хутор едешь?» «Нет, в станицу». На развилке Мишка свернул вправо, привстал на стременах. «Прощайте покеда, Степан Андреевич». Тот примял запыленное поле шляпы тяжелой связкой пальцев, ответил холодно, четко, как не русский, выговаривая каждый слог. «Будьте здоровы». Глава 7. По линии Филонова-Поворина выравнивался фронт. Красные стягивали силы, копили кулак для удара. Казаки вяло развивали наступление, испытывая острую нехватку огнеприпасов, не стремились выходить за пределы области. На Филоновском фронте боевые операции проходили с переменным успехом. В августе установилось относительное затишье, и казаки, приходившие с фронта в краткосрочные отпуска, говорили о том, что к осени надо ждать перемирия. А в это время в тылу, по станицам и хуторам шла уборка хлебов. Не хватало рабочих рук. Старики и бабы не управлялись с работой. К тому же мешали постоянные назначения в обывательские подводы, доставлявшие фронту боеприпасы и продовольствие. С хутора Татарского почти ежедневно по наряду отправлялось к Вешенской 5-6 подвод. В Вешенской грузили их ящиками с патронами и снарядами, направляли до передаточного пункта в хуторе Андроповском, а иногда по недостатку загоняли и дальше, в прихоперские хутора. Хутор жил суетливо, но глухо. К далекому фронту тянулись все мыслями, с тревогой и болью ждали черных вестей о казаках. Приезд Степана Астахова взволновал весь хутор. В каждом курене, на каждом гумне об этом только и говорили. Приехал казак, давно похороненный, записанный лишь у старух, да и то за упокой, о ком уже почти забыли. Это ли не диво? Степан остановился у Аникушкиной жены, снес в хату свои пожитки и, пока хозяйка собирала ему вечерять, пошел к своему дому. Тяжелым хозяйским шагом долго мерил увитый белым светом месяца бас, заходил под навесы полуразрушенных сараев, оглядывал дом, качал сохи плетней. У Аникушкиной